Послесловие. Наука давно уже выяснила, и все большее число людей начинает понимать, что Земля и живущий на ней человек теснейшим образом связаны с процессами, совершающимися в космической природе. Явления Солнца и солнечной деятельности определяют состояние ионосферы, в которой распространяются радиоволны, и состояние погоды на Земле. Практика радиолокации потребовала изучения космической пыли, метеоров, непрерывно бомбардирующих звездную атмосферу. Проблема космического излучения требует проникновения в суть процессов, которые протекают в удивительнейших областях звездной системы. Необходимость научного знания прошлого и будущего нашей Земли вызывает особый интерес к изучению других планет, к решению древнейшей задачи космогонии. Поэтому межпланетные полеты и завоевание космических пространств, дальнейшее проникновение в существо астрономических явлений – это не отвлеченная мечта одиночек, а потребность общечеловеческого развития. Необходимый важный этап в развитии общества, в развитии современной науки и техники. Вот почему и в советскую литературу все шире проникают астрономические темы, вопросы космической природы, жизни окружающих нас миров. В романе Владимира Владко «Аргонавты Вселенной» отражены и возможности, и трудности, которые рассматриваются в науке в связи с проблемой межпланетных полетов. В последние годы достигнуты большие успехи в изучении особенностей Солнечной системы и природы планет. Это позволяет конкретнее ставить и решать проблемы, связанные с космическими полетами. С исключительной глубиной разработана теория движения больших планет, составляющих систему тел, обращающихся почти в одной плоскости, в направлении против часовой стрелки, если смотреть с севера. На десятилетия и столетия вперед и назад могут быть с громадной точностью вычислены положения планет, влияние их друг на друга и на другие тела Солнечной системы. Это позволяет решать любую задачу на предвычисление движения космического корабля в пространстве. Именно для расчета межпланетного полета оказалась необходимой и та высокая точность, которая представлялась излишней в применении к самим планетам. Особенности распределения комет и некоторые другие данные заставляют предполагать, что система больших планет не ограничивается известными 9 планетами. По-видимому, за орбитой Плутона движется еще более далекая большая планета, а может быть и не одна. Важное значение приобретает тщательное изучение известных спутников планет. Это связано и с предполагаемыми особенностями их физической природы, о чем скажем дальше, и с необходимостью учесть возможные сближения ракет со спутниками при полетах на планеты. При полете, например, на Марс или вокруг Марса придется точно учитывать положение Фобоса и Деймоса. И при всех полетах Земли и расчете возвращения ракет на Землю необходимо предусматривать движение Луны, которая при определенных условиях будет оказывать мощное воздействие на путь межпланетного корабля. Открытия последних лет выяснили выдающуюся роль, которую играют в Солнечной системе так называемые малые тела. К малым телам Солнечной системы мы относим астероиды или малые планеты, кометы, космические камни-метеориты и космическую пыль, метеоры. Число астероидов в доступной нам области Солнечной системы, имеющей размеры не меньше 1-1,5 километров, по-видимому, не превосходит 100 тысяч. Они движутся преимущественно в пространстве между орбитами Юпитера и Марса. Но многие из них обращаются и по очень небольшим орбитам, в области планет Меркурия, Венеры и Земли. Астероиды меньших размеров уже почти недоступны наблюдениям современными телескопами. Однако можно думать, что число их гораздо больше, и что существует постепенный переход между астероидами, космическими глыбами и множеством гораздо более мелких космических камней, метеоритами. Астрономы единодушно признают метеориты маленькими астероидами, или, если угодно, астероиды гигантскими метеоритами. Следующей ступенью за метеоритами является космическая метеоритная пыль, которая заполняет пространство Солнечной системы. Наряду со спорадическими метеорами известны довольно многочисленные потоки частиц, двигающихся в определенном направлении. Новые методы точных фотографических наблюдений и так называемых радиолокационных наблюдений метеоров со специальными радиоустановками привели в последние годы к значительному открытию. Оказалось, что громадное большинство метеоритов движется по эллиптическим орбитам, сравнительно мало, наклоненным к плоскости движения планет. и преимущественно в том же направлении, что и планеты или астероиды. То есть они также обладают прямыми движениями. Между астероидами, метеоритами и метеорными телами оказалась тесная, по-видимому, генетическая связь. Наиболее замечательные открытия последнего времени были связаны с кометами. Было доказано, что кометы, собственно, только тем отличаются от метеоритов, что наряду с обломками твердых пород в них присутствует лед. Но не просто замерзшая вода, а замороженные вещества, включающие метано-аммиачные соединения. Лед в кометах при их приближении к Солнцу бурно испаряется, и газы образуют туманную голову и хвост кометы. Кометам неоткуда пополнять запасы испаряющегося вещества. Лед служит признаком их сравнительно недавнего образования. В пределах Солнечной системы, простирающейся на расстояние в сотни тысяч астрономических единиц, оказывается, двигаются, как установили советские ученые, тысячи миллиардов комет. Все они принадлежат к Солнечной системе, так как образовались внутри ее. Среди них особую роль играют так называемые короткопериодические кометы. Особенности их орбит, напоминающих орбиты астероидов, очень малый возраст, часто не превосходящий 100 лет, заставили сделать вывод, что они образовались недавно и образуются сейчас в результате грандиозных вулканических выбросов на многих планетных телах. Наиболее активными производителями комет являются Сатурн и его спутники, спутники Юпитера, по-видимому Марс и, несомненно, Венера. На эти планеты указывают особенности многих комет и связанных с кометами метеоритных потоков. Так, через изучение комет и метеоров, наука подошла к выяснению физических особенностей планет и процессов, которые на них происходят. Несомненно, что спутники Юпитера, например, покрыты метано-аммиачным льдом, замерзшей атмосферой. Выясняются и особенности больших планет. Действительно, еще 2-4 года назад относительно планеты Венеры, как отмечает Галя Рыжко в романе В. Владко, существовали самые противоречивые мнения. Однако за это время наблюдения профессора Н. А. Козырева, полученные с помощью большого рефлектора Крымской астрономической обсерватории, доказали присутствие азота и кислорода в атмосфере планеты. Профессор Козырев наблюдал интенсивные полярные сияния в ночной атмосфере Венеры, которые давали те же линии в спектре, как и полярное сияние на Земле. Точное фотометрическое изучение Венеры показало, что в ее атмосфере взвешено большое количество пыли и, как можно думать, пепловых частиц, выбрасываемых на большую высоту при вулканических извержениях. Недавно при специальном фотографировании планеты было обнаружено существование на ее поверхности облачных поясов, напоминающих экваториальные полосы на Юпитере, Сатурне и других планетах. Это заставляет считать, что Венера довольно быстро обращается вокруг оси, что и предполагает В. Владко в своем романе. Существование большого количества космической пыли в Солнечной системе прямо говорит об ее постоянном пополнении. Это положение возможно только за счет выброса пепловых частиц с поверхности планетных тел при мощных вулканических извержениях. Учитывая эти данные, можно следующим образом представлять себе современные условия на планете Венере. Мощный многослойный облачный покров отражает обратно значительное количество солнечной энергии, падающей на планету. В полярных областях планеты на ее поверхности должна существовать довольно низкая температура и условия, соответствующие ледниковым областям на Земле в периоды последних оледенений. Наоборот, в экваториальных областях или больших районах вулканической активности, в области горячих лавовых морей, происходит интенсивное испарение, и влага в результате интенсивной атмосферной циркуляции переносится в холодные области, где и выпадает в виде снега и льда, поддерживая оледенение поверхности. Таким образом, кажется весьма вероятным, что сейчас на Венере существуют условия, подобные тем, что переживала Земля, скажем, 100 тысяч лет тому назад, в период последних оледенений. Представление о тепловых, тропических условиях на планете, на всей ее поверхности, которое было еще недавно широко распространено, не подтверждается в свете новых открытий. Последний вопрос, которого необходимо коснуться, это вопрос о космических лучах, о таинственном космическом излучении, с которым неоднократно сталкиваются пассажиры корабля «Венера-1». Космические лучи – это ядра обычных, известных нам атомов, протоны, ядра атома водорода, нейтроны и электроны, то есть продукты разрушения атомов, обладающие одной особенностью, отличающей их от обычных состояний веществ, а именно высокой и часто колоссальной скоростью движения. Скорости этих космических частиц достигают десятков тысяч и даже сотен тысяч километров в секунду. Несомненно, что такие скорости возникают в результате грандиозных космических катастроф и затем, как полагают некоторые советские ученые, еще возрастают в результате разгонки частиц в межзвездных магнитных полях. Другие советские физики и астрономы обсуждали возможность возникновения высокоскоростных частиц, космических лучей и на Солнце, где часто наблюдаются грандиозные вспышки, выбрасывающие вещество с большими скоростями. Давно известно также, что в области солнечных пятен образуются сильные магнитные поля. С другой стороны, давно уже было установлено, что Солнце выбрасывает со своей поверхности вещество в виде потоков частиц, или, как их стали называть, корпускулярные потоки, воздействие которых на Землю проявляется в возникновении магнитных бурь и других явлений. 23 февраля 1956 года произошли события, которые проливают некоторый свет на происхождение космических лучей. В этот день утром по всей Земле наблюдалось необыкновенное усиление интенсивности космической радиации. Такое быстрое возрастание числа и энергии космических частиц можно было объяснить только тем, что они были выброшены из Солнца. Действительно, одновременно с подъемом космической радиации было отмечено затухание радиосвязи, явление в магнитном поле Земли, которые говорили о том, что причиной могла быть только вспышка, взрыв на Солнце. И ранее, в 1942, 1946 и 1949 годах, наблюдались подобные же, однако менее интенсивные вспышки космической радиации. Все же оставалось сомнение в том, что Солнце может быть источником столь мощных потоков космических частиц. Теперь это сомнение отпадает. Февральская вспышка 1956 года говорит о том, что на Солнце совершаются физические процессы особого рода, в миллионы раз превосходящие по мощности явления взрыва водородной бомбы. Таким образом, космическое излучение возникает и на звездах. Представление о направленном потоке космических лучей, идущем из области крабовидной туманности, не соответствует действительности. По-видимому, наиболее трудной проблемой межпланетных полетов будет защита от космической радиации. Однако уже сейчас мысль ученых работает в этом направлении. Помимо бронирования герметических кабин межпланетных кораблей, предполагается, например, установка для создания сильного магнитного поля вокруг ракеты, которое должно будет отклонять космические частицы. В увлекательном повествовании автор романа затрагивает многочисленные вопросы науки и техники настоящего времени и ближайшего будущего. Возбуждая интерес к вопросам межпланетных полетов, он содействует в какой-то мере решению величественной задачи, к которой вплотную подошло человечество. Задача непосредственного завоевания космических пространств. Доктор физико-математических наук, профессор С. Всехсвятский.